Во многих отраслях народного хозяйства страны совершается новаторство. Научные сотрудники университета имени Ким Ир Сена, инженерно-технические работники Намхынского химического объединения «Молодежное» отечественной техникой разработали полимеризационный катализатор четвертого поколения и создали его производственную технологию, и тем самым установили систему производства волокна PP, которая внесет лепту в улучшение благосостояния населения. Энергетики страны, трудовые коллективы Суфунской, Судусуской и Чунчунганской гидроэлектростанции и Сунчунской теплоэлектроцентрали перевыполняют план выработки электроэнергии. Рабочие Пхеньянского железнодорожного управления выполняют план перевозки грузов на 104%. При этом они полностью удовлетворяют спрос электростанций и металлургических и химических заводов на перевозку грузов. Первые дни Нового года сельхозкооперативы страны изготовили 3 400 000 с лишним тонн навоза и вынесли большую партию навоза на поля. Они в эти дни на стадии завершения форсируют подготовку к земледелию.